Когда бушует жизнь, огнем меня крестя, одно движу всегда себе на память. Зачем же унывать, имею я Христа? Да может у меня его отнять? Зачем же Я знаю закон.